Глава 8. Вещие сны. Интерлюдия. «Присаживайся, Кван!» Изящная рука нефритового магистрата указала любовнику ее сестры на кресло, возле которого уже стоял накрытый столик с его любимым вином и легкими закусками. Девятихвостая была, как всегда, на высоте. Она учла даже положение луны, при котором он не мог есть столь любимое им мясо. С легким поклоном он сел напротив нее. «Благодарю, Кумихо. Давно мы не общались один на один». Взгляды двух людей были как клинки, готовые к бою. Эти двое знали друг друга давным-давно, и хоть между ними не было симпатии, они уважали друг друга. Под полупрозрачной маской Скорпиона угадывалась едва заметная улыбка. «Слишком много дела у тебя и у меня». Женщина взяла чашу с вином и, сделав большой глоток, произнесла: «Какой же чудесный букет! Жаль, что ты не можешь понять всю его прелесть». «У каждого из нас свои недостатки», — с легкой усмешкой произнес Кван и, отсалютовав своей пиалой, разом выпил свое вино почти целиком. Оно было на его вкус идеальным, прохладным, чуть терпким и сладким, как мед. «Но ты позвала меня сюда не для того, чтобы мы разговаривали о вине и предпочтениях каждого из нас». «Ты прав. Мне нужна детальная оценка, как твой ученик и мой протеже прошел испытание пауков. Нестандартный отчет, а то, что ты увидел своим сердцем и своим даром». Голос нефритового магистрата стал холодным, как сталь. «Мальчишка чист. Впервые вижу, чтобы после завершения испытания на человеке не было ни единой крупицы скверны. И это при том, что при нем не было даже нефритовой пылинки. Просто поразительная устойчивость. Словно что-то или кто-то его защищает». Взгляды пожирателя духов и представителей нефритовой канцелярии вновь скрестились, но теперь Кумихо первая отвела взгляд, признавая за своим визави полное право на ответ. «По моим сведениям, ему помогает кто-то из предков, разговаривающий с ним из реки крови. И этот кто-то очень опасен. Он может иногда брать тело Яна под свой полный контроль». «Это не проблема», — Кван усмехнулся и сделал новый глоток. «Работать содержимостью такие, как я, умеем лучше любого в нефритовой империи. А тут даже не полноценная одержимость, а так мелочь. Право старшей крови. Чем дальше мой ученик будет уходить по дороге силы, чем мощнее будут его кольца, а в первую очередь кольцо земли, тем сложнее предку будет взять его под контроль». «Хорошая новость. Что еще?» «Не знаю, каким образом, но он выбрал свой путь, и не уверен, что ты обрадуешься его выбору». Сога Кван внутренне ликовал, какой щелчок по носу горделивому Скорпиону. Мальчишка обошел ловушку, о которой он, скорее всего, даже не знал, и теперь не привязан техниками к нефритовому магистрату. «Да, путь идущего к небу сложен и опасен. Но даже на малых ступенях он позволяет уплотнять свое ядро, тем самым превращая вчерашнего слабака в опасного бойца. Проблема была лишь в одном. Техники этого пути сохранились только у одной семьи. Императорской». «И что же это за путь? Один из тех, которые учит ваша секта?» Убийца духов дорого бы дал, чтобы видеть сейчас лицо Кумихо без этой дурацкой маски. Вроде бы тонкая прозрачная ткань, такая мелочь, а эмоции уже не удается прочитать. Оставалось держать лицо, а в этом он был хорош. Он каким-то образом нашел способ встать на путь идущего к небу и сделал первый шаг. Его ядро уплотнилось еще сильнее. Нефритовый магистрат не выдавал своих эмоций, но пожиратель духов слишком хорошо знал ее младшую сестру и прекрасно понимал, насколько старший Скорпион в бешенстве. «Тупоголовый идиот!» Почти 10 ударов сердца потребовалось, чтобы женщина взяла себя в руки, но даже сейчас ее голос звенел от ярости. «Теперь для него закрыто большинство путей. Все демоны Дзигоку и их владыки. Но почему же этот мальчишка никогда не советуется со старшими? Можно было подобрать ему пути, которые превратят его в серьезного противника, а теперь он практически пустоцвет». «Существует два варианта, где он мог получить этот путь. Первый — это его таинственный предок из реки крови. Из того, что я узнал, он, скорее всего, один из внутреннего круга храма воздуха. Второй — это юный гений семьи Хуа, но, учитывая известные мне обстоятельства, я считаю, что это не так. Кван прекрасно понимал, что мозг девятихвостой сейчас работает в ускоренном режиме, пожирая кучу энергии. Судьба его ученика была в руках этой поистине опаснейшей из женщин, и он собирался дать парню все шансы на выживание. «О каких обстоятельствах ты говоришь?» — почти безжизненно прозвучал голос его собеседницы. Она использовала на нем ритуал пожирания сущности, при этом разделив откат на всю команду. «Тебе стоит учитывать способности цветка лотоса в своих планах. Она сделала ставку на парня, и теперь фениксы тоже в игре. Не знаю, сообщила она в клан о том, что он наследник клана в крови, но лучше учитывать и это обстоятельство». Кумихо едва заметно кивнула благодаря за полученную информацию. Пожиратель духов отдал бы очень многое, чтобы узнать, о чем она сейчас думает и к каким выводам пришла. «Сого Кван». Скорпион сделала глубокий поклон в его сторону, показывающий, насколько она его уважает. «Клянусь богами и духами, я рада, что мы не враги. Разрешение на создание карателя у тебя будет. Какие вероятности, что он пройдет испытание и станет карателем?» «Если раньше я бы сказал, что его шанс стать карателем близок к 80%, то теперь я даю ему не больше 60%. «Слишком высокий риск». Кумихо резко перебила Квана, отчего тот поморщился. «Этикет надо соблюдать даже в таких ситуациях». 60%, что он станет карателем. 8%, что он перепрыгнет первый порог скверны. Пара процентов, что второй. А еще 30%? Ритуал не пройдет, и Дзигоку не изменит его никак. Разве такое бывает? В наших записях есть и такие случаи. А с учетом, как скверна стекает с него, этот шанс настолько высок. Благодарю тебя за объяснение. Приступай. Есть нечто прекрасное в моментах, когда ты можешь по-настоящему отдохнуть. Не просто передохнуть или заняться чем-то, кроме тренировок, а именно полностью расслабить свой мозг и тело. Нам дали неделю на отдых, чтобы согласовать все бюрократические формальности, которые нужно согласовать при подготовке ритуала становления карателем, и мы воспользовались временем по полной. Сон в удобных постелях, отличные купальни, вкусная еда и никаких дел. Умение расслабляться столь же важно, как и умение концентрироваться. Никто не может жить постоянно на стрессе, готовясь к любым неприятностям. Слишком велик шанс перегореть или совершить ошибку, и именно поэтому мой тренерский штаб настаивал на том, чтобы я время от времени расслаблялся по полной. Мэйлин, По и Лиан, эта троица стала близка мне почти так же, как те люди, с которыми я прожил годы бок о бок на земле. Такие разные и такие похожие. Каждый из них словно нес отпечаток стихии, и зачастую на первый взгляд было непонятно, почему именно эта стихия выбрала этого человека. Мэйлин. Моя прекрасная акула со смуглой кожей и черными как ночь волосами, готовая в любой момент прикрыть мне спину. Разрушитель препятствий в нашей звезде. Стихия ее клана — вода, но ее саму выбрал огонь. Ее мастерство в этой стихии просто поражало, как и скорость мышления. Ее владение мечом Дзянем было построено на идеальной точности движения и чудовищной ловкости. Всегда готовая к бою, она зачастую была намного разумнее меня. Куалиан была ее полной противоположностью. Белая, почти прозрачная кожа, под которой виднелась тонкая сетка сосудов, и волосы цвета стали. Такие же, как и ее душа, закаленная обучением у мертвого предка. Хотя фениксы — дети огня, ее стихией была вода. Тонкая, как тростинка, она была сильна, как буйвол. Я видел, как она прорубала металлические щиты своим дао, наполненным энергией кольца воды. От ее взгляда не могло укрыться ничего. Казалось, она подмечает мельчайшие детали, чтобы потом использовать их себе на пользу. Незаметно для меня она стала мне правой рукой и главным советником, хотя это неудивительно, ведь из всех нас только она полноценно разбиралась в большой игре, идущей на землях Нефритовой империи. Смотрящая сквозь время заняла место, принадлежащее ей по праву. В отличие от девушек, Танпо для меня до сих пор загадка. Я был уверен в своем новом кровавом брате. Сильный, быстрый и смертельно опасный. Скорость его рефлексов не уступала моим, а интуиция даже превосходила. Сила Цилинь в воздухе, как и у воронов. Вот только душа По, в отличие от меня, была наполнена силой Фейлиня, и пусть он верил в своего безжалостного господина, бог ветра щедро дарил ему свою силу. Любитель тактических игр, он интуитивно чувствовал, когда лучше напасть и когда отступить. Не было даже тени сомнений, что именно он станет ищущим цель в нашей команде. После испытания пауков мне каждую ночь снились сны, оставляющие после пробуждения тягучую муть в голове, но полностью стирающиеся из моей памяти. Лишь два образа я помнил, и они вызывали мое беспокойство. Первый из них был чудовищным. Я видел карту нефритовой империи, горящей в огне. Фигурки с монами кланов и сект, сцепившиеся друг с другом. Жуткие проломы в великой стене и орды демонов, идущих на штурм. А над всем этим сражались два дракона. Желтый и черный. Всей душой я чувствовал, что это важно, но не понимал, почему. Второй образ был еще более странным. Я видел молоденькую девушку с белыми, как снег, волосами. Она сражалась с толпой демонов, и было видно, что этот бой доставляет ей удовольствие, но она не видела, что за ее спиной уже находилась еще одна тварь, готовая вонзить ей свои ядовитые зубы в спину. И после этого я просыпался в холодном поту. Я был уверен, что я где-то уже видел эту девушку, но где? Когда ты не можешь сам справиться с проблемой, нужно идти к тому, кто в этом мастер. Наскоро умывшись, я оделся и отправился к тому, кто лучше всех разбирается в снах. Моему разрушителю препятствий. Она всегда говорила, что сны — это важно. Вот пусть сновидится и разбирается, что творится в моей голове.